Затем последовали чай, щелок. Бочка была смазана подсолнечным маслом, выскреблена ножом, протерта железной сеткой. На этой неделе должен был состояться последний бой. И Анфиса Тимофеевна готовилась бросить в него весь свой арсенал. Лавровый лист и крапива, ветки смородины и черный перец, недельный остаток заварки из чайника и хвойный экстракт. «Не так делаешь, Анфиса Тимофеевна», — сказал ей кто-то. «Взяла бы булыжник, разогрела бы его до красна и бросила в бочку с водой. Вода прокипит и запах как рукой снимет». И тут возникло неожиданное затруднение. Она никак не могла найти подходящий камень. Какова же была ее радость, когда она нашла то, что так долго искала. И где? Под кроватью у Коли. Удовлетворенная осмотром камня, она разожгла печь и поверх раскаленных углей положила красный камень. Долго он никак не мог разогреться как следует. Потом вдруг засветился голубоватым дрожащим светом, и тут-то Анфиса Тимофеевна выволокла его кочергой поближе к краю, осторожно столкнула носовок и, выскочив во двор, бросила в бочку. Анфиса Тимофеевна зажмурилась и, втянув в себя воздух, идущий от бочки, тотчас же отшатнулась. Все запахи, смешавшись, ударили ей в нос. Сдерживая тошноту, Анфиса Тимофеевна поторопилась войти в дом. Отдышавшись и выпив ковшик воды, Анфиса Тимофеевна снова вышла во двор, глянула на бочку и застыла от удивления. Одной ногой в бочке стоял высокий человек. Пар закрывал его лицо. «Ты что это?» — закричала Анфиса Тимофеевна. «Что это тебе? Купальня? В баню иди, в баню!» Человек, казалось, не слышал ее. Он спокойно осмотрелся и, увидев Анфису Тимофеевну, шагнул к ней. Бочка опрокинулась, и человек упал к ногам Анфисы и Тимофеевны, обдав ее неистребимым рыбьим запахом. Первое знакомство. Человек лежал на земле снизу вверх, странно вывернув голову, не отрываясь, смотрел на Анфису Тимофеевну. «Ну, чего лежишь?» — спросила Анфиса Тимофеевна. Человек встал и, осторожно ступая, подошел к Анфисе Тимофеевне. Потом легко и сильно прыгнул вперед и схватил ее за плечо. На лицо незнакомца оказалось совсем близко, и Анфиса Тимофеевна застыла от удивления. Более странного лица ей не приходилось видеть. Даже страшно стало. Зеленые без зрачков, прозрачные глаза, белые, ни следа румянца, лицо, пересеченное узкой желтой полосой, похожей на шрам. Костюм его состоял из желтых и красных ромбов, самых разнообразных оттенков, образующих стройный узор на его груди. Дурманящий запах того варева, что было в бочке, исходил от него. Анфиса Тимофеевна рванулась, выскользнула из его рук, но незнакомец схватил ее за шею и сжал так сильно, что Анфиса Тимофеевна поперхнулась и теперь, уже объятая ужасом, бросилась домой, оставив в руках незнакомца головной платок. Вбежав и захлопнув за собой дверь, Анфиса Тимофеевна прислонилась к косяку. Затылок и часть шеи, в тех местах, к которым прикасались руки незнакомца, были как в огне. Она задержала дыхание, когда почувствовала, что незнакомец ощупывает двери. Потом услышала, как он зашлепал по лужам, обходя дом. Анфиса Тимофеевна, не выпуская из рук кованую скобу с проушиной, служившую для внутреннего запора, толкнула дверь и выглянула в щелку. Незнакомца не было видно, но зато она увидела Колю, скользящего по раскисшей голенистой тропке, прямо к дому. Рядом с ним бежал сорвавшийся с цепи Джек, совсем обезумевший от ощущения весны и свободы. Он-то и увидел незнакомца раньше Коли. Воинственно задрав хвост, Джек стремительно ринулся к незнакомцу. «Не трогай!» — закричала Анфиса Тимофеевна Джеку. Но Джек повел себя как-то странно. Он как будто в раздумье остановился, обнюхал незнакомца со всех сторон и, спокойно приподняв ногу, сделал известную собачью отметку прямо на округлую обувь незнакомца. «Ты кто?» — спросил Коля, подойдя к незнакомцу. Тот протянул руки к Коле, беззвучно открыл и закрыл рот. Джек еще раз удивил Анфису Тимофеевну. Он бросился на грудь незнакомца, потянулся мордой к его лицу, тихо повизгивая. Незнакомец отступил от Джека, резко ударил его ногой. Джек отскочил в сторону, поскреб землю задними ногами и, подойдя поближе, потерся своей клочковатой шерстью о его колени. «Уходите отсюда!» — закричал Коля. «Что вам здесь нужно?» «Сбегай за милиционером», — сказала Анфиса Тимофеевна, всматриваясь в лицо неизвестного. Тот, будто что-то пережевывая, снова открыл рот, и Джек беспокойно задвигал ушами. «Откуда он взялся?» — спросил Коля. «Да я тут бочку парила», — торопливо заговорила Анфиса Тимофеевна. «Скорее заходи в дом, он идет за тобой». «Ушла на минутку домой, выпила ковшик воды, выхожу во двор, глянула, а он залез в бочку и стоит в ней. Потом выскочил, бочку перевернул и стал ко мне цепляться. Хорошо, что ты подоспел». Она опять приоткрыла дверь. Джек не отходил от незнакомца. «Ты только посмотри, Коля, Джек к нему как к родному ластится», — сказала Анфиса Тимофеевна. «А ведь он чужих не любит. Коля, а может, человек этот больной?» «Сумасшедший, наверное». Анфиса Тимофеевна первая решилась выйти из дому. За ней вышел и Коля. Незнакомец не обратил на них никакого внимания. В эту минуту он, не щурясь, смотрел на диск заходящего солнца. Потом незнакомец перевел взгляд на Анфису Тимофеевну и, быстро повернувшись к Коле, провел руками по его лицу. «Сумасшедший!» — крикнула Анфиса Тимофеевна и забарабанила руками по крепкой, как камень, спине незнакомца. На лицо незнакомца выразило удовлетворение. Он отпустил Колю. «Где вы живете?» — спросила Анфиса Тимофеевна. «Мы отведем вас домой». Человек задумчиво, как будто что-то припоминая, покачал головой и, делая руками причудливые, но не лишенные изящества жесты, низко поклонился. Потом, высоко подпрыгивая, прошелся вокруг Коли. Его странный танец, казалось, говорил: «Ну и молодец я! Ах, какой я молодец!» Джек в восторге прыгал рядом с ним, не отрывая глаз, следил за его губами. «А он, видно, не злой», — прошептала Анфиса Тимофеевна. Она потянула Колю за рукав, и они пошли в дом. Незнакомец, сразу успокоившись, пошел за ними следом. Коля зажег свет. Незнакомец посмотрел на лампочку и сжал ее в руке. Лампочка вспыхнула зеленым пламенем, с ее нити брызнули веточки искр. Таким же образом исследовал незнакомец и печь. Но он, казалось, спокойно прикасался к горячей плите кончиками пальцев. Дома Коля смог разглядеть незнакомца внимательнее. Материя, из которой был сделан его костюм, напоминала лоскутное одеяло, но, присмотревшись, Коля увидел, что она состоит из маленьких ногтевидных чешуек. Ноги были обуты в округлую, твердо стоящую на полу обувь. Внимание незнакомца привлек стол. Он оскалился и, схватив его за ножку, перевернул. Белая с цветочками чашка упала со стола и разбилась. — Вот медведь! — сказала Анфиса Тимофеевна, с трудом выдворяя стол на место. Ужинать сели все вместе. Картошечка варененька с огурчиком солененьким, ап-чик-чик-чик с переверточкой. Пропел Коля детскую песенку, когда Анфиса Тимофеевна открыла крышку кастрюли.